придворном Гурницкого есть несколько страниц, посвященных проблеме языка. Читаешь их с изумлением. Если исключить несколько малосущественных деталей, о которых современное языкознание судит иначе, его высказывания о языке в целом поражают правильностью, ясностью и тонкостью суждений. Чтобы прочитать по-польски такие страницы вновь, надо перескочить через два столетия вздора, венцом которого были новые Афины Бенедикта Хмелевского, эдакий диво-сорняк эпохи, порвавший с мировой культурой и погрязший в умственном убожестве. Вот в чем состояла наша беда. В длительных перерывах между появлением вещей значительных. Проза пострадала больше поэзии. Некому было унаследовать и продолжить необыкновенную плавность Ожеховского, благородное изящество Гурницкого, широкое дыхание Скарги. К концу XVIII века перед прозой внезапно возникли новые многочисленные задачи. Ей пришлось поспешно создавать язык науки и канцелярий, где до тех пор обходились латынью. Нельзя не восхититься авторами первых работ по физике, математике, экономии, химии. Они выковывали польскую научную терминологию и поднимали стиль разговорной речи до точности и сжатости ясно установленных понятий. Вызывают также восхищение безымянные канцелярские щелкоперы, ломавшие головы над формулировкой уставов, декретов, распоряжений и всяких иных документов. Но самое тяжелое бремя легло на XIX век. Ему предстояло доделать все, что проспали предыдущие поколения. И произошло нечто, чего в литературах других народов не случалось. XIX век отгородил нас от нашей литературы предыдущих столетий, куда после сдачи экзамена на аттестат зрелости никто не заглядывает. Иначе и быть не могло, потому что только XIX век дал нам первых несомненных гениев, создал драму, роман, эссе, а лирику поднял на высоту, неведомую предыдущим векам, усовершенствовав даже такие ее архаические разновидности, как сонет. XIX век расширил сферу чувства, окрылил мысль, так долго остававшуюся приземленной, наконец освежил язык, обогатив словарь, придав синтаксису гибкость и легкость. Те, кто сегодня пишет по-польски, почти ничего не заимствуют у авторов до эпохи романтизма. Обращаются к ним лишь в исключительных случаях, например, для исторических романов, запастись архаизмами, чтобы передать колорит эпохи. Тайны ремесла. Существовали далекие эпохи, когда шли в поэты, как нынче идут в священники. Сходство увеличивается еще и тем, что в далекие времена служба поэта была непосредственно связана с религией. Так было в школах эодов, куда поступали одаренные юноши, чтобы учиться языку поэзии и стихосложению, знакомиться с освященными традицией, оборотами, сравнениями, эпитетами. Так было и в средневековой Ирландии, где кандидаты в барды учились поэтическому искусству 6-7 лет, или в школах старофранцузских жонглеров, где под розгами опытных мастеров стиха молодые люди, которых влекло к себе вольное житье вагантов, странствующих певцов, учились считать слоги, прерывать их цезурой, подбирать ассонансы, ощупью доискиваться правил грамматики, еще никем не записанных, познавать героев веками создававшейся эпопеи. Но за исключением этих редких случаев школы писательского искусства, в собственном смысле слова, никогда не существовало. И насколько сама идея о создании подобного учебного заведения вызывает неприязнь, Я мог убедиться на личном опыте, когда несколько лет назад предложил проект такой школы, мысли ее, или как секцию при Академии изящных искусств, или же как специальную кафедру при университете. Тотчас же с разных сторон раздались голоса протеста против посягательства на исконную свободу развития будущих писателей. Свободное развитие писателей — это, конечно, очень твердо укоренившаяся традиция. Писатели всегда обучали себя сами. У них не было даже и того, что имелось у живописцев Средневековья и Ренессанса. Там ученик работал под надзором мастера, чистил кисти, подготовлял мольберт и полотно, ему поручали, пока он еще не созрел для более ответственных заданий, выполнение мелких орнаментов сквозь замочную скважину, если только мастер ее не заделывал. Он старался подглядеть, как учитель колдовал, смешивая краски, окутывая свои секреты тайной. В конце концов, словно мотылек, обсыпанный цветочной пыльцой, улетал в свой собственный мир, где или постепенно стряхивал с себя пыльцу, стиль и творческую манеру учителя, или сохранял им верность до конца. Писатели же не только сами себя воспитывали, но чаще всего им приходилось это делать наперекор окружению, с которым они вынуждены были бороться уже за самый выбор своей профессии. Если правда, будто бы отец Ла Фонтена желал, чтобы его сын стал поэтом, то этот достойный всяческого уважения отец является исключением. Овидий писал совсем о другом, о единодушном мнении всех родителей в том разделе своей поэтической автобиографии, где увековечены посвистывание розок и скулёж мальчика, готовящегося стать поэтом. Но даже если никто не мешает будущему писателю идти избранным путем, никто, с другой стороны, не станет посвящать его в тайны писательского ремесла. Он должен открыть их сам, добыть собственным разумением, инстинктом, искать дороги ощупью, открывать неизвестные тропы, обычно хорошо вытоптанные многими предыдущими поколениями, блуждать в зарослях и вновь выходить на столбовую дорогу, ведущую к творчеству и славе. Кому из пожилых писателей незнаком молодой человек, робко входящий с набитой рукописями папкой под мышкой, роющийся в этой папке трясущимися руками, чтобы извлечь наилучшее, наиважнейшее, во что он вкладывает все надежды? По-разному кончаются такие визиты. Или взаимным разочарованием, или, чрезвычайно редко, но как это бывает хорошо, радостным изумлением, взаимной симпатией, дружбой. Историю такого рода взаимоотношений можно проследить на протяжении многих лет в случае с Эккерманом. В июньский день 1823 года Эккерман явился к Гёте и принес свою рукопись. Старый пройдоха сразу же понял, что здесь нет выдающейся писательской индивидуальности, но, не отказывая в советах и поощрениях, даже задавая разные поэтические экзерсисы, привязал к себе молодого человека на остаток дней своих и обеспечил ему рядом с собой бессмертие как автору бесценных разговоров с Гёте. Эккерману ни на минуту не пришлось отказаться от собственного творчества, и ему казалось, что он все увереннее шагает вперед, когда на самом деле могучая воля олимпийца заставляла его следовать предназначению, какое она сама для него определила. Случай с Эккерманом — редчайший случай. В тот июньский день, когда он впервые явился к Гёте, он был всего лишь молодым странником с рукописью под мышкой, символическим воплощением кочующих, нерасцветших талантов. Более сердечный и бескорыстный, чем Гёте, Леопольд Стафф, ни одному поэтическому птенцу помог научиться летать, поддержав его братским словом и улыбкой, чем и снискал себе благодарность многих и самого Тувима, который до конца своей жизни был признателен ему. Каждый писатель, в особенности писатель маститый, был и является объектом паломничеств, а почта постоянно доставляет ему письма и рукописи от молодых людей, просящих советов, указаний, оценки. Писатель часто оказывается в затруднении, что делать. Или времени не хватает, или, что гораздо обиднее, дело окажется незаслуживающим внимания. Тем трогательнее примеры внимания больших писателей к начинающим литераторам. Чехов давал им в письмах прекрасные обстоятельные советы. Цикл писем Райнера Марии Рильке к молодому поэту — благородный пример того, как зрелая мысль приходит на помощь юношеской неопытности. Такие письма часто оказываются орудиями дальнейшего действия. В них содержатся ценнейшие указания по технике писательского искусства. Но нет никаких оснований говорить здесь о какой-либо системе, о подлинной школе писательского мастерства.